Миссис Лейден принялась доставать из шляпы бумажки и передавать их Рокки, который называл в микрофон вытянутые номера. «Первый номер 105», — сообщил он. «Идите сюда, ребята! Все отобранные пары переходят сюда, на эту сторону!» Рокки называл номера так быстро, как только миссис Лейден успевала их извлекать, и каждый раз подавал бумажку, полученную от миссис Лейден, одному из судей. Тот потом должен будет наблюдать за парой с этим номером и считать, сколько она сделала кругов. «Пара номер 22!» — объявил Рокки и подал номерок молодому человеку в очках. «Пошли», — сказал я Глории. Это был наш номер. Я услышал, как миссис Лейден говорит Рокки. «Я бы хотела получить этот номер. Это пара, за которую я болею». «Мне очень жаль», — ответил Рокки. «Вам придется взять тот номер, который на вас выпадет». Когда жеребьевка закончилась, и все мы собрались на линии старта, Рокки объявил. «Ну-с, дамы и господа, мы уже почти готовы. А теперь, ребята, мужчины, помните, вы должны ступать с пятки на носок. Если кто-то из вас сойдет с дистанции, вашему партнеру придется бежать два круга, которые будут засчитаны ему за один. Вы дадите нам старт, мисс Киллер?» Мисс Киллер кивнула, и Рокки подал Ролло стартовый пистолет. Тот отнес его мисс Киллер, сидевшей в ложе в первом ряду с какой-то девушкой, которую я не знал. Джексона там не было. «Ну-с, дамы и господа, а теперь полный вперед!» — сказал Рокки. «Прошу, мисс Киллер!» Он дал знак рукой. Мы с Глорией протолкались вдоль помоста к линии старта, и когда мисс Киллер нажала курок, ринулись вперед, врезаясь в остальных и отталкивая их, чтобы вырваться в лидеры. Глория держала меня за руку. «Держись за пояс!» — заорал я и попытался прорваться сквозь толпу. Все спотыкались друг от друга, каждый хотел пробиться вперед. Но постепенно мы растянулись по трассе. Я зашагал так широко, что Глории пришлось догонять меня в припрыжку. «Эй ты, с пятки на носок!» — крикнул Ролло. «Ты перешел на бег!» «Делаю, что могу», — ответил я. «С пятки на носок!» — кричал он. «Вот так!» Обогнав нас, Ролло продемонстрировал, как он это себе представляет. Я наловчился довольно быстро. Главное — правильно работать бедрами и плечами. Стоило мне только понять это, и я легко справился с требованием. Это было так просто, что на миг мне пришло в голову, будто таким спортивным шагом я уже когда-то ходил, но не мог припомнить когда, а значит, вряд ли нечто подобное было. Все-таки память у меня уникальная.